глубоких социальных потрясений и революционных битв, но и побудила к участию в борьбе против самодержавия гигантские массы, выдвинула сотни и тысячи талантливых организаторов и руководителей трудящихся, подлинных народных героев. Началом революции стали кровавые события 9 января 1905 года в Петербурге, когда по приказу царских властей была расстреляна мирная демонстрация рабочих. На площади перед Зимним дворцом было убито свыше 1000 и ранено около 5000 участников шествия. Это, писал Ленин, было самое подлое, хладнокровное убийство беззащитных и мирных народных масс. По всей стране прокатилась волна протестов против кровавого злодеяния самодержавия. Всеобщая стачка охватила предприятия Петербурга, Москвы, Баку, Одессы, Киева, Харькова, Вильна, Ревеля, многих других промышленных центров России. Борьбу с царским самодержавием возглавили большевики, находящиеся в самой гуще широких народных масс. Идейным вдохновителем, политическим вождем революции стал Ленин. 17-18 января в Иваново-Вознесенске забастовали рабочие механических заводов, текстильных фабрик, других предприятий. В первую очередь тех, где были крепкие партийные организации. Активное участие в этих событиях принимал и молодой большевик Постышев, избранный рабочими в состав фабзавкома. Власти прислали в Иваново-Вознесенск свыше 700 солдат и казачьи части. Силой оружия им удалось подавить стачечные движения. Однако первые январские выступления всколыхнули широкие слои ивановских текстильщиков, укрепили в них чувство солидарности с авангардом российского пролетариата, рабочими Петербурга и Москвы. Опираясь на решение Третьего съезда РСДРП, который проходил под руководством Ленина и вооружил партию четкой боевой программой дальнейших действий, Иваново-Вознесенская большевистская организация активизировала свою работу среди рабочих масс. Успех ее деятельности во многом был предопределен тем, что она твердо стояла на ленинской платформе. Весне 1905 года Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП объединяла в своих рядах около 400 человек, во главе которых стояли большевики Афанасьев, Бубнов, Дунаев и другие. В канун выступления ивановских ткачей большую помощь местной парторганизации оказал Московский комитет РСДРП, направивший туда стойкого большевика-ленинца Михаила Васильевича Фрунзе. Северный комитет РСДРП командировал в Иваново-Вознесенск Подвойского, других профессиональных революционеров. Павел Постышев в этот период стал партийным организатором на фабрике Горилина. Он ежедневно бывал среди рабочих, говорил с ними о самом наболевшем, вскрывал причины бедственного положения пролетариата, объяснял, почему в тисках капиталистической кабалы и эксплуатации задыхались десятки и сотни тысяч рабочих и работниц. Одним из наиболее значительных событий революции 1905-1907 годов в России стало проведение грандиозной забастовки Иваново-Вознесенских текстильщиков. 9 мая